Мон вишли си аня лагуныч эля, перзунур сине зулей хала ади. Мон вишли си аня лагуныч эля, перзунур сине зулей хала ади. Матлиш ту нихи зиху сунгурони, ирху хот уларомун вишизе.